Глава 17. Выбор Гвинвивар. Лаваль, от души наслаждаясь нетерпением паука, долго не вынимал руку из небольшого мешочка. Сейчас, если не считать двух охранников, они были совершенно одни в тронном зале. Незадолго до этого он пообещал преподнести пауку нечто неизмеримо более ценное, чем даже волшебный рубин. И паук, отлично зная, что чародей скуп на подобные посулы, с нетерпением ждал. Но Лаваль был уверен, что не ошибся, определяя ценность, полученной от Энтрери вещицы, и нисколько не сомневался в том, что она вполне оправдает надежды магистра. Вынув руку из мешочка, чародей, широко улыбаясь, раскрыл ладонь. Паук затаил дыхание и даже вспотел от восторга. «Великолепно!» — пробормотал он. «Мне еще никогда не приходилось видеть столь искусной работы. Ее так и хочется приласкать». «И это можно сделать!» — еле слышно прошептал Лаваль, но решил не раскрывать сразу всех достоинств подарка. «Я счастлив, что она тебе понравилась!» «Где ты ее раздобыл?» Лаваль поежился. «Это не важно», — ответил он. «Главное, что это для тебя, мой повелитель!» Прими ее в знак моей бесконечной преданности, — быстро добавил чародей, желая отвлечь паука от дальнейших расспросов. Но знай, что то, как искусно она сработана, не главное ее достоинство. Паук умирал от любопытства. Не сомневаюсь, что тебе доводилось слышать о подобных статуэтках. Продолжал Лаваль, довольный тем, что ему представилась возможность продемонстрировать магистру свою полезность. «Эти звери могут быть волшебными помощниками». При мысли об этом руки паука непроизвольно задрожали. «И ее можно оживить?» — восторженно прошептал он. Хитрая улыбка Лаваля ответила ему лучше всяких слов. «Но как? Когда я могу?» «Когда пожелаешь», — сказал Лаваль. «Так что, надо приготовить клетку?» «В этом нет никакой нужды». «Но хотя бы на то время, пока она не поймет, кто ее хозяин». «Ее хозяин ты», — перебил магистра Лаваль. «Существо, которое ты вызовешь, будет всецело принадлежать одному тебе и выполнить любой твой приказ в точности так, как ты того пожелаешь». Паук прижал статуэтку к груди. Дикие кошки были его давней и, пожалуй, самой сильной страстью. И обладание этим волшебным существом волновало его сейчас больше всего на свете. «Сейчас», — сказал он, — «я хочу вызвать кошку немедленно. Скажи мне заклинание». Взяв у него статуэтку, Лаваль поставил ее на пол, после чего шепотом произнес имя пантеры на ухо пауку, так, чтобы не вызвать Гвинвивар своим бормотанием и не лишить магистра удовольствия. «Гвинвивар!» — тихо позвал паук. Первое мгновение ничего не произошло, но и магистры-чародей сразу почувствовали, как устанавливается незримая связь с далеким уровнем бытия. «Иди же ко мне, Гвинвивар!» Уже громче приказал паук. Звуки его голоса донеслись до астрального уровня, где обитала сущность пантеры. И Гвинвивар, мгновенно очнувшись от сна, осторожно пошла на зов. «Квен-Вивар!» Вновь донеслось до нее, и пантера вдруг поняла, что этот голос ей не знаком. С тех пор, как хозяин в последний раз вызывал ее на материальный уровень, прошло уже много недель, и она успела как следует отдохнуть и набраться сил. Сейчас, услышав незнакомый голос, Гвиневар поняла, что-то явно изменилось. Насторожившись, но не в силах противостоять зову, огромная кошка помчалась по коридору. Пук и Лаваль зачарованно смотрели, как стоящая на полу статуэтка вдруг окуталась облаком серого дыма. Некоторое время дым лениво, словно нехотя, клубился на одном месте, а затем вдруг принял форму тела пантеры. Она стояла неподвижно, словно пытаясь сообразить, куда это ее занесло. «А теперь что?» — спросил паук у Лавалля. Услышав его голос, голос хозяина, огромная кошка напряглась. «Делай, что хочешь», — ответил Лаваль. «Она будет сидеть рядом с тобой, охотиться вместе с тобой, бежать следом и убивать ради тебя». При последнем замечании чародея в голове паука вихрем пронеслась череда самых разнообразных мыслей. «И насколько ее хватит?» Лаваль пожал плечами. «Через некоторое время волшебство исчезнет, однако когда она отдохнет, ты снова сможешь вызвать ее. Ее нельзя убить. Умерев, она лишь вернется на свой уровень. Впрочем, фигурку можно сломать». Паук заметно приуныл. Статуэтка уже стала так дорога ему, что он не допускал и мысли о том, чтобы утратить ее. «Но ее не так-то просто уничтожить, эту фигурку», — продолжал Лаваль. «Она практически неуязвима. Даже самый могущественный кузнец этого мира и даже самым тяжелым молотом вряд ли сумеет хоть чуть-чуть поцарапать ее». Паук сразу успокоился. «Иди ко мне», — приказал он, вытянув руку. Гвиневар повиновалась, и когда паук ласково потрепал ее по шее, кротко прижала уши. «У меня есть для нее задание», — внезапно объявил паук, и глаза его засияли. «Почетное и приятное задание. Мое первое задание для Гвиневар». Лаваль искренне порадовался тому, что ему удалось угодить своему повелителю. «Тащи сюда Реджиса», — сказал ему паук. «Пусть первой жертвой Гвиневар станет гнусный хафлинг, которого я так ненавижу». Еле живой, после пребывания в темнице девяти и множества других пыток, которым подверг его паук, Реджис шлепнулся на пол у подножия трона магистра, но тут же поднялся на ноги, исполненный решимости стойко перенести следующую пытку, даже если она и окажется последней. Паук взмахом руки приказал охранникам покинуть зал. «Ну, как тебе нравится у нас?» — издевательски осведомился он, обращаясь к Реджису. Реджис отбросил волосы со лба. «Вполне сносно», — ответил он. «Правда, соседи подобрались, беспокойные. Всю ночь рычат да мурлычут». «Заткнись!» — заорал паук и обернулся к стоящему позади трона Лаваллю. «Сейчас ему будет не до смеха». Но Реджис уже давно поборол страх, некогда живший в его душе. «Ты победил! Спокойно сказал он, желая испортить пауку удовольствие от очередной пытки. «Яспер, твой рубин, ты меня поймал. Если ты считаешь, что этот мой поступок заслуживает смерти, что ж, убей меня». «Можешь не сомневаться, именно так я и сделаю», — засопел паук. «Я с самого начала собирался убить тебя. Вот только все никак не мог решить, как именно». Реджи вздрогнул и поймал себя на мысли о том, что, пожалуй, чуть больше самообладания ему сейчас не помешало бы. «Гвен-Вивар!» — позвал паук. «Гвен-Вивар?» — еле слышно прошептал Реджис. «Ну, иди же ко мне, моя милая!» При виде показавшейся из комнаты Лавалья пантеры у Реджиса отвисла челюсть. «Откуда ты взял ее?» — пробормотал Хафлинг. «Она прекрасна! Не правда ли?» — отозвался паук. «Не беспокойся, маленький воришка. Сейчас ты познакомишься с ней поближе». С этими словами паук повернулся к пантере. «Гвен-Вивар! Моя чудесная Гвен-Вивар!» — пропел магистр. «Этот маленький воришка обманул твоего хозяина. Убей его, моя милая, но сделай это медленно. Я хочу насладиться его предсмертными криками». Реджис вгляделся в глаза пантеры. «Спокойно, Гвен-Вивар», — прошептал он, увидев, что огромная кошка двинулась в его сторону. Ах, как больно было видеть волшебную пантеру во власти такого мерзавца, как паук. Ведь она же принадлежала Дзирту. Но думать о том, как пантера оказалась у паука, было некогда. «Это все он!» — закричал Хафлинг, указывая на паука. «Он повелевает злобным убийцей, который похитил тебя у твоего истинного хозяина». «Великолепно!» — расхохотался паук, решив, что Реджис в отчаянии, желая смутить пантеру, пустился на ложь. «Думаю, что это представление вполне стоит тех неприятностей, что я пережил по твоей милости, воришка». Лаваль, сразу догадавшийся, что в словах Реджиса есть доля правды, поежился. «Ну же, моя милая!» — скомандовал паук. «Принимайся за дело!» Гвен-Вивар прищурила глаза и угрожающе зарычала. «Гвен-Вивар!» — прошептал Реджис, отступая. «Ведь ты же знаешь меня, Гвен-Вивар!» Но по поведению огромной кошки догадаться о том, что она узнала Реджиса, было невозможно. Следуя приказу нового хозяина, она присела и приготовилась к прыжку. «Гвен-Вивар!» — взвыл Реджис, отбегая к стене. «Да, ее зовут именно так!» — расхохотался паук, все еще не понимая, что Хафлинг действительно знаком с пантерой. «Прощай, Реджис! Думаю, что тебе будет спокойнее умирать, зная, что я запомню этот момент до конца своих дней». Пантера прижала уши и, широко расставив задние лапы, ринулась на Хафлинга. Реджис метнулся к двери, прекрасно понимая, впрочем, что она наверняка заперта. Но Гвен-Вивар не промахнулась. Реджис даже не понял, что огромная кошка уже повалила его. Но торжество Паши Паука оказалось недолгим. Желая получше видеть происходящее, он вскочил с трона и к своему огромному разочарованию увидел, что кошка медленно растворилась в воздухе. Хафлинг исчез вместе с нею. «Что такое?» — заорал паук. «А по-другому она не умеет? Только так? Без крови?» Он обернулся к Лавалью. «Эта кошка что, убивает только так?» Лаваль вдруг осознал, что Реджис неспроста так упорно пытался привлечь внимание пантеры. «Она унесла его!» — взревел паук и, обежав вокруг трона, схватил Лаваля за ворот мантии. «Куда? Говори!» Паука трясло от ярости с такой силой, что Лаваль едва устоял на ногах. «Это невозможно!» — выдохнул чародей. «Кошка должна подчиняться только своему хозяину, тому, кто владеет статуэткой». «Реджи знал кошку!» — завопил паук. «Она не может повиноваться другому. Это невозможно!» — ответил совершенно сбитый с толку чародей. Внезапно паук успокоился и вновь уселся на трон. «Где ты ее раздобыл?» — спросил он у Лавалля. «Мне ее дал Энтрери», — быстро ответил чародей, поняв, что теперь уже нет смысла что-либо скрывать. «Энтрери!» — эхом отозвался паук, почесывая подбородок и постепенно понимая, что произошло. Магистр отлично знал Энтрери и не сомневался, что убийца мог расстаться с такой ценной вещицей лишь в обмен на нечто не менее ценное. «Она принадлежала кому-то из друзей Хафлинга», — рассудил паук, припомнив слова Реджиса об истинном хозяине пантеры. «Не знаю, я не спрашивал», — сказал Лаваль. «Нечего и спрашивать», — рявкнул паук. «Она принадлежала кому-то из друзей Хафлинга. Возможно, даже одному из тех, о которых поведал нам Оберон. И Энтрери отдал ее тебе в обмен на...» Магистр злобно покосился на Лавалля. «Где пират Пиноч?» Зловеще прошептал он. Лаваль, увидев, что он попал в ловушку, вырваться из которой можно лишь навстречу смерти, едва не лишился чувств. «Все ясно», — прошептал паук, которому уже не требовался ответ от Лавалля. «Энтрери, ты верно служишь мне, но порой от тебя одна лишь головная боль». «Куда они исчезли?» — обратился он к Лаваллю. Чародей вздохнул. «На астральный уровень, больше некуда». «А кошка может вернуться в этот мир?» «Только если ее вызовет тот, кто владеет статуэткой». Паук ткнул пальцем в сторону лежавшей на полу у двери фигурку пантеры. «Верни ее мне!» — скомандовал он, и Лаваль бросился за статуэткой. «Нет, подожди!» — передумал паук. «Сначала мы построим для нее клетку. Со временем Гвинвивар станет моей. Вот увидишь!» «Я научу ее покорности!» Лаваль поднял статуэтку, да так и остался стоять, не зная, что делать дальше. И тут паук схватил его за шиворот. «Но Хафлинг!» — заорал магистр, расплющивая свой нос о нос чародея. «Я сохраню тебе жизнь, колдун, только если ты вернешь его мне!» Затем, оттолкнув Лавалля, паук ринулся к двери, намереваясь спуститься на нижние этажи здания гильдии. Теперь ему предстояло выяснить, что затевает Артемис Энтрери и где сейчас находятся друзья Хафлинга. Живы они или покоятся на дне пролива Азавира? Если бы виновником случившегося был не Артемис Энтрери, а кто-то другой, паук, не раздумывая, пустил бы в ход свой волшебный рубин. Но магистр четко знал, что с убийцей этот номер не пройдет. Покидая тронный зал, паук едва не застонал от досады. Когда Энтрери вернулся, он всей душой надеялся, что ему больше не придется обращаться к оборотням. Но сейчас, когда Лаваль явно играл на стороне Энтрери, единственным, кто мог помочь пауку, был Расситер. «Ты хочешь его смерти?» — спросил оборотень, ужасно довольный началом разговора, как, впрочем, бывало всегда, когда паук чего-либо хотел от него. «Не обманывай себя!» — рявкнул паук. «Забудь и думать о том, чтобы пытаться убить Энтрери. Он тебе не по зубам. Ты недооцениваешь мою гильдию. А ты недооцениваешь сеть помощников Энтрери, среди которых наверняка числятся многие из тех, кого ты ошибочно считаешь своими друзьями», — предупредил Расситера паук. «Мне не нужна война между членами гильдии». «Но чего же ты хочешь?» — разочарованно протянул оборотень. Заметив недовольство Расситера, паук незаметно прикоснулся к висевшему у него под мантией рубину. Магистр отлично знал, что запросто околдует оборотня, но не хотел этого делать. Те, кто находился под властью камня, никогда не служили так безупречно, как те, кто помогал ему по собственной воле. А если друзья Реджиса и впрямь сумели справиться с Пиночем и его морскими злодеями, Расситеру с компанией придется хорошенько потрудиться. «Могло случиться так, что кое-кто проследовал за Энтрери до самого Калимпорта. Насколько я понимаю, это друзья Хафлинга, и они представляют прямую угрозу нашей гильдии». Расситер, изобразив на лице удивление, подался вперед. На самом деле, от Хафлинга Дондона он уже знал о прибытии северян. «Скоро они прибудут в город», — продолжал паук. «Боюсь, что у тебя остается не слишком много времени, чтобы подготовить им достойную встречу». «Они уже здесь», — подумал Расситер, изо всех сил стараясь держать смех. «Ты хочешь, чтобы я их изловил?» — спросил он. «Я хочу, чтобы ты от них избавился», — поправил его паук. «Они слишком опасны, нам нельзя рисковать». «Избавимся», — отозвался Расситер. «Я всегда говорил, что это лучший выход». Паук невольно вздрогнул. «Дай мне знать сразу же, как только разделаешься с ними», — сказал он и пошел к двери. Расситер беззвучно рассмеялся вслед своему повелителю. «Ах, паук!» — прошептал он, когда магистр ушел. «Ничего-то ты не знаешь!» Предвкушая славную охоту, оборотень злорадно потер руки. Ночь только начиналась. Скоро северяне выйдут на улицу, а там их встретит Дон-Дон.